Урок состоятельности номер 4. Богатые мыслят глобально, бедные мыслят мелко. Одно время наши семинары вел человек, увеличивший свое состояние с 250 тысяч долларов до 600 миллионов всего за 3 года. На вопрос о секретах своего успеха он отвечал: «Все изменилось в тот самый момент, когда я начал мыслить глобально. Напоминаю вам о законе дохода, который гласит: ваш заработок будет прямо пропорционален вашей ценности на рынке». Ключевое слово здесь — ценность. Существует 4 фактора, определяющие вашу ценность с точки зрения рынка: предложение, спрос, качество и количество. Судя по моему личному опыту, фактор, представляющий наибольшую проблему для большинства людей, это количество. Количественный фактор указывает на то, какую именно долю своих талантов и энергии вы выносите на рынок. Иначе говоря, к какому количеству людей вы оказываете услуги или на какое количество людей влияете. В моем бизнесе, например, одни преподаватели предпочитают заниматься с небольшими группами, не больше 20 человек. Другие чувствуют себя комфортно с 100 слушателей, третьим нравится аудитории в 500 человек. Есть и такие, кто любит проводить занятия с аудиторией, насчитывающей от 1000 до 5000 слушателей и даже больше. Как вы думаете, отличаются ли доходы этих преподавателей? Отличаются. Можете мне поверить. Возьмем в качестве примера сетевой маркетинг. Есть ли разница между доходом менеджера, руководящего 10 агентами, и человека, под чьим началом работают 10 тысяч человек? Еще бы. Принцип состоятельности. Ваш заработок будет прямо пропорционален вашей ценности на рынке. В начале своей книги я упомянул о том, что был владельцем сети магазинов, предлагающих товары для фитнеса. Еще в то время, когда я только решил заняться этим бизнесом, я поставил себе цель открыть не меньше 1000 прибыльных магазинов и повлиять на жизни десятков тысяч человек. Однако моя конкурентка, основавшая свой бизнес на 1/2 позже меня, рассчитывала иметь всего 1 прибыльный магазин. В результате она заработала на вполне обеспеченную жизнь, а я разбогател. Как вы хотите прожить свою жизнь? Кем хотите быть в игре? Игроком высшей лиги или членом дворовой команды? Быть фаворитом или сидеть на скамье запасных? Вести большую игру или размениваться по мелочам? Выбор за вами. Многие делают маленькие ставки. Почему? Причина, во-первых, в страхе. Они до смерти боятся неудач, а еще больше – успеха. Во-вторых, они играют по мелочи, потому что мелко мыслят, они не ценят себя. Они чувствуют, что недостаточно хороши или недостаточно сильны, чтобы как-то изменить жизнь окружающих. Послушайте, что я вам скажу. Ваша жизнь не ограничивается вашей персоной. Вы влияете и на жизнь других людей. Вы демонстрируете приверженность избранному пути и обретаете смысл существования в этом мире. Это ваш мазок в картине бытия. Очень часто человек зациклен на собственном «я». Все должно крутиться вокруг меня, еще раз вокруг меня и только вокруг меня. Но если вы хотите быть богатым в полном смысле этого слова, ваша жизнь должна принадлежать не только вам. Надо изменить к лучшему жизнь других людей. Один из величайших изобретателей и философов нашего времени, Ричард Бакминстер Фуллер, сказал: «Цель нашей жизни – изменить к лучшему жизнь современников и тех, кто придет за нами». Каждый из нас обладает талантами и способностями. Этот дар дается вам не просто так, его надо реализовать и делить с окружающими. Исследования показывают, что самые счастливые люди – это те, кто максимально полно реализует свои природные способности. Свой дар и свою жизнь надо разделить с как можно большим количеством людей. Это должно стать частью вашего жизненного предназначения, а это предполагает готовность играть по-крупному. Вы знаете, кто такой предприниматель? Определение, которое мы используем в наших занятиях – это человек, решающий проблемы других людей за вознаграждение. И это верно, предприниматель всего лишь решатель проблем. Интересно, скольким людям вы готовы помочь? Двум, трем или тысячам? Если ваш ответ «тысячам», начинайте мыслить шире. Ваша помощь должна распространиться на максимальное количество людей, может даже на миллионы. Совершенно естественно, что чем большему количеству людей вы поможете, тем богаче сможете стать в интеллектуальном, эмоциональном, духовном и, разумеется, финансовом отношении. У меня нет никаких сомнений в том, что каждый человек в этом мире имеет свое предназначение, свою миссию. Если вы живете, значит, в этом есть некий смысл. В книге «Чайка по имени Джонатан» Ричард Бах спрашивает: «Как я узнаю, что моя миссия выполнена?» Хотите знать ответ? Если ты дышишь, значит, она не завершена. Я слишком часто видел, как люди живут, не делая свою работу и не выполняя свой долг, или дхарму, как это называется на санскрите. Я видел слишком много людей, делающих в своей жизненной игре грошовые ставки, и слишком много тех, чья жизнь подчинена основанному на страхе эгоизму. Каков результат? Очень многие живут, не используя свой потенциал до конца, обделяя и себя, и других. Из этого следует, если не вы, то кто же? Еще раз повторю, у каждого из нас есть свое предназначение. Предположим, что вы торговец недвижимостью, покупаете дома, сдаете их в наем, оцениваете рыночную стоимость и этим зарабатываете на жизнь. В чем ваше предназначение? Чем вы помогаете людям? Вероятно, ваш вклад в жизнь общества заключается в том, что вы помогаете семейным парам найти себе жилье по карману, и без вашего участия они не смогли бы его подыскать. А теперь задайте себе такой вопрос: какому количеству людей вы можете помочь? Не возникало ли у вас желания помочь не одному, а десяти, не десяти, а двадцати, не двадцати, а сотни человек? Именно это я имею в виду, говоря об игре по-крупному. В своей замечательной книге «Return to Love» — «Возвращение к любви» Марианна Уильямсон говорит об этом так: «Вы — дитя Господа. Ваши цели, если они малы, не служат миру. Нет ничего высокого в том, чтобы вести себя как можно незаметнее и тем самым добавлять окружающим уверенности в себе. Мы предназначены для ярких поступков, таких, которые совершают дети. Мы рождены, чтобы явить миру благодать Божию, которая внутри нас. Не в некоторых из нас, а в каждом, и яркостью своей мы неосознанно позволяем другим людям быть такими же. Освобожденные от своих страхов, мы одним своим присутствием освобождаем от них всех остальных. Миру больше не нужны люди, которые мыслят мелко. Пришло время выйти из укрытия и выделиться из толпы. Не время вести счет неприятностям, время вести за собой людей. Пора начать делиться своими талантами, а не хранить их в темном углу или притворяться, что их не существует. Настало время для большой игры. Завершу тему мыслью о том, что мелкое мышление и мелкие поступки приводят только к бедности и нереализованности. Глобальные планы и масштабные деяния приносят деньги и наполняют жизнь смыслом. Выбирайте. История успеха Джима Розмари. От Джима Розмари. Кому? Харву Экеру. Если бы мне сказали, что мой доход удвоится, и в то же время вдвое длиннее станет мой отпуск, я бы ни за что не поверил. Но все произошло именно так. В течение года оборот моей компании вырос на 175%, а отдыхал я в общей сложности 7 недель в году, значительную часть которых посвятил дополнительным занятиям в Peak Potentials. Это просто невероятно, учитывая то, что предыдущие 5 лет у нас был минимальный прирост в обороте, и нам с трудом удавалось выкроить 2 недели в году отдыха. После того, как я познакомился с Харвом Экером и начал посещать его семинары в Peak Potentials, я стал лучше разбираться в самом себе и больше ценить достаток. Значительно улучшились мои отношения с женой и детьми. Передо мной открылось больше перспектив, чем я мог вообразить. Уверен, что я на верном пути к успеху во всех его проявлениях. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я мыслю масштабно. Я помогу тысячам и тысячам людей». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Напишите на листе бумаги, в чем, по вашему мнению, заключаются ваши таланты, то есть то, что вам всегда легко давалось. Укажите, как и где можно максимально использовать эти способности в повседневной и особенно в профессиональной жизни. Второе. Запишите или поразмыслите с друзьями и коллегами на мозговом штурме, каким образом можно решить проблемы людей, численность которых в 10 раз превышает количество ваших нынешних клиентов. Разработайте по меньшей мере 3 плана действий. Не забывайте мыслить глобально.